Подозрительная парочка. «Добро пожаловать, дорогой гость!» Брат встречал посетителей профессиональным приветствием сотрудников колл-центров. Его приторная любезность не вызывала у меня ничего, кроме отвращения. С того момента, как он увидел деньги в кассе, его поведение резко изменилось. Еще бы. Намного проще и быстрее украсть разом кругленькую сумму, чем получать крошечную почасовую плату за временную подработку. Он точно не из тех, кто откажется от легкой добычи. По-моему, такой способ добывания денег был ему привычнее. Да и мой жизненный опыт подсказывал, что брата нужно остерегаться, когда он без всякой причины вдруг становился дружелюбным и постоянно приторно улыбался. Именно в такие моменты он замышлял неладное. Ведь и со мной он порою бывал очень ласков и сладко улыбался перед тем, как перевести на меня стрелки или отобрать мои деньги. «До свидания, дорогой гость! Приходите еще!» Брат решил взять на себя расчет посетителей. Но я и тут легко разгадал его замыслы. «Отец сказал, чтобы ты рекламировал акцию. Рекламируй ее везде, где только можно». Я старался любым способом не подпускать его к кассе. «В самом деле? Ну, раз шеф так хочет, значит, нужно подчиниться», — согласился брат, оставаясь стоять у кассового аппарата. Он положил свой мобильник возле кассы и при каждой свободной минуте передавал шефу СМСки от участников. Видимо, вознамерился сначала войти к нам в доверие. Это тоже было на него очень похоже. Перед тем, как совершить плохой поступок, он делал несвойственные для него вещи, например, накрывал на стол или варил и угощал нас с бабушкой лапшой, о чем его никто не просил. Именно в тот момент, когда он резко менял поведение, а мы ошибочно думали, будто он взялся за ум, нас и ожидала коварная подстава. Чаще всего жертвой становилась бабушка. Я же с какого-то момента совершенно перестал верить его поведению и словам. А вот бабушка, как это ни странно, с поразительным постоянством попадалась в его коварные сети. По отношению к проделкам брата она проявляла невероятную забывчивость, и порой это наводило на мысль о ее старческом слабоумии. Прочитав записанные братом СМСки, Аджаси совсем упал духом и, кажется, отчаялся. Его лицо, и без того болезненно бледное, стало и вовсе безжизненным. «Эй, я все хочу спросить. Ты и твой отец, вы чем-то больны? Ну, типа наследственной болезни? У вас обоих такой странный цвет лица. Можно сказать, у вас поразительно неприятные лица, при виде которых портится настроение», — признался брат. «Тебе что, интересно?» — агрессивно спросил я, встав к нему боком и вздернув подбородок. «Ой, ну и тон! Вы только гляньте на него! Ты чего такой агрессивный? Малой, у тебя особый дар выводить людей из себя. Если ты так хочешь умереть, то как-нибудь допросишься. Ну, допустим, интересно». И он сделал вид, что хочет запустить в меня телефоном. «Мы такие, потому что покойники. А тебе-то что?» — предпечатал я. «Псих ненормальный. Будешь так говорить, в натуре помрешь, понял? Ты разве не слышал, что как скажешь, так и будет? Не знаешь древнюю истину, что слова материализуются? Да и откуда тебе знать, придурок?» Брат снова покрутил пальцем у виска. «Говорю, потому что мы и правда мертвые. Но если ты покойник, то я президент. Да что я с тобой сюсюкаюсь? Иди лучше протри столы. Ты чего такой медлительный?» Он уже вел себя так, словно был владельцем ресторана. Я крутился, как белка в колесе, обслуживая столики, когда пришла седая старушка. Сегодня она была одна. «Ах, какой ты молодец! Так стараешься! Эй, хозяин, ну как, тебе нравится помощник?» С довольной улыбкой обратилась старушка к Аджаси, увидев брата. «Да, он молодец, нравится мне». «Ну, раз молодец, плати побольше». Слушая разговор старушки и шефа, Брат с самодовольным видом расправил плечи. Старушка заказала твенджан чиге. Примечание. Твенджан чиге — корейское национальное блюдо, представляющее собой густой суп, приготовленный с использованием соевой пасты твенджан и овощей. Является одним из самых популярных корейских блюд. И рис на гарнир. А затем, украдкой поглядывая на меня, незаметно подошла к брату и стала что-то шептать ему на ухо. Лицо его при этом становилось все мрачнее. Поведение этих двоих вызывало подозрение. Что бы это могло значить? Может, они подельники и собираются нас ограбить? Эта мысль возникла у меня случайно, но не казалась такой уж и абсурдной. Вполне возможно, седая узнала, что торговля у нас идет хорошо, и каким-то неизвестным мне образом вступила в сговор с братом, мол, давай мы с тобой провернем одно дельце. То, что она старая, еще ни о чем не говорит. Не нужно недооценивать ее. Не у всех с возрастом развивается слабоумие, и не все ощущают бессилие. Как-то давно я смотрел фильм, где главными героинями были 5 старушек-воровок лет 75. Пожилые женщины работали так слаженно, что ни один из тех, кто стал их мишенью, не смог избежать ограбления. Они тщательно продумывали план и успешно осуществляли его. В обычной же жизни старушки, подобно всем простым пенсионеркам, сидели за столиками кафе, на тихих безлюдных улочках и нежились на солнышке. Никто и не догадывался, что это воровки, совершившие громкие преступления, о которых несколько дней подряд сообщали во всех СМИ. Втайне от людских глаз они покупали на украденные деньги дорогие сумки, красивую одежду, ели полезную и дорогую еду. Из того фильма я понял, что с возрастом у людей искушений меньше не становится. А почему наша седая не может оказаться воровкой, как одна из тех героинь? Да, точно. Если понаблюдать за ней, можно прийти и к такому выводу. Ела она большими порциями, пищу пережевывала как попало и, видимо, обладая крепким желудком, совсем не страдала от несварения. Хороший аппетит указывает на крепкое здоровье, то есть на физическую силу, которая может способствовать решимости бросить вызов тому, что многие считают невозможным. Я внимательно наблюдал за этой старушкой, тщательно перемешивающей рис с твенджан чиге. Сегодня я заметил, что у нее очень хороший цвет лица, кожа упругая и блестящая. А ее мускулистым икрам, видневшимся из-под юбки, позавидовал бы даже атлет. Если не обращать внимания на сгорбленную спину, бабка была крепка настолько, что не уступала и молодым. Седая в один присест расправилась с супом и рисом, ободряюще похлопала брата по плечу и ушла. Оставшуюся часть дня тот вел себя как обычно. Интересно, что у них на уме? Когда я обслуживал посетителей и убирал столики, все мое внимание было направлено на брата. В послеобеденное время посетителей стало еще больше. Время ланча уже прошло, но поток клиентов ничуть не уменьшался. Они приходили группками, и все как один заказывали сливочную нежность, словно боялись упустить возможность попробовать это блюдо. Без передышки, крутясь между залом и кухней, я думал о том, что неплохо было бы иметь с десяток своих клонов. Мое внимание, которое до той минуты было всецело направлено на брата, естественным образом ослабло. «Черт побери, и зачем я так надрываюсь после смерти?» — психовал я. Мой искренний порыв сделать напоследок доброе дело ради Аджаси становился все слабее и обещал в скором времени совсем исчезнуть. Болели руки, ныли ноги, ломило поясницу. А теперь к физическим страданиям прибавились еще и душевные муки. Видимо, сегодня выдался день коллективного посещения самых вредных клиентов. Посетители все как один придирались то к одному, то к другому, и все время пререкались. Были и такие, кому не нравилась моя одежда. Якобы мой внешний вид не соответствует работнику общепита. Можно подумать, мне самому хочется ходить в этой одежде. Я бы хоть сейчас сбросил с себя этот синий спортивный костюм. Ведь я вынужден носить его, лишь бы только не быть голышом. А меня еще и ругают из-за него. Обидно до слез. Шеф вышел из кухни, когда мне в очередной раз выговаривали за одежду. Однако поспешил скрыться подальше с глаз и больше не показывался. Обычно он выставлял готовое блюдо в окошко, выглядывал в него и кричал: «Заказ готов!» Теперь были видны лишь его руки, в которых он держал тарелку с едой. А вот лицо он упорно прятал. Я прекрасно понимал. Он хотел избежать возможных замечаний в свой адрес из-за растянутой футболки и брюк с отвисшими коленками. Но, с другой стороны, он не заступился за меня. И это было так подло. Меня трясло от злости и обиды. А еще случалось, что посетители доставали меня своим чрезмерно богатым воображением. Находились и те, кто предполагал, будто сливочная нежность приготовлена из тараканов. И на что им только глаза? Тараканы частично черного цвета, но больше коричневые, включая лапки и панцирь. А наша нежность молочного цвета. Никакого другого оттенка там нет и в помине. То есть тараканы с этим блюдом и рядом не стояли. Нужно быть настоящим волшебником, чтобы суметь приготовить из них такое блюдо. «Вокруг каждой тайны всегда витают всевозможные домыслы». Шеф довольно спокойно реагировал на вредных посетителей и добавлял, что благодарен людям за то, что они проявляют так много интереса к нашей акции. Потому что самое страшное на свете — это не претензии, а равнодушие. Очередная волна посетителей схлынула, и я с трудом разогнул спину. «Рассчитайте нас, пожалуйста», — попросил посетитель, только что вышедший из-за стола. «Эй, Джон Ван, прими оплату! Ой!» На кассе никого не оказалось. Брата, который только что сидел и рассчитывал посетителей, не было видно. На миг в моей голове словно молния пронеслась страшная мысль. Опять сработала его дурная привычка. Я с самого утра чувствовал, что это произойдет именно сегодня, когда он чересчур громким и наигранно-слащавым голосом приветствовал посетителей. Рассчитывая клиента, я не мог скрыть дрожь в руках. Этот урод подставлял меня не только при жизни, но и после смерти. Невероятно обидно. Мое самолюбие было сильно задето. Я сожалел, что не смог сконцентрироваться и уследить за братом. «Шеф!» — я со всех ног побежал на кухню. «Шеф, нас развели, как последних лохов!» «Ты о чем?» «Наш помощничек развел нас». «А то есть твой брат развел нас? Каким образом?» «К чему сейчас делать упор на то, что он мой брат?» «Да какой к черту брат? Джон Ван обокрал нас! Вот, гляди!» Я показал на пустующую стойку кассы. А Джасси посмотрел в ту сторону, но не сразу понял, что случилось. «Джон выгреб все деньги и сбежал. Украл всю сегодняшнюю выручку, ради которой мы работали как проклятые». «Ой, нет! Вы же вчерашнюю выручку не забирали из кассового аппарата. Значит, он и ее прихватил. Я так и знал. Он всегда был подонком». Я сделал ударение на слове «всегда». Стоп. Если это двухдневная выручка, сколько же там было денег? Мы не считали, но сумма должна быть приличная. До шефа, наконец, дошла серьезность ситуации. Его и без того бескровное синеватое лицо стало еще бледнее. «И что теперь будет с акцией?» Его волновала только она. «Поезд ушел. Этот тип не из тех, кто будет подрабатывать ради денег. Я тут сделал некоторые выводы. Седая старушка тоже вызывает подозрения. Она убедилась, что торговля у нас идет хорошо, поэтому спланировала кражу и подговорила на дело Ван Дасу. Она сегодня заходила обедать, и когда шепталась с ним, выглядела очень подозрительно. Ван Дасу? Это настоящее имя Джона Вана. А может, есть какой-нибудь способ найти его? Акция в самом разгаре. Сегодня было много посетителей. Значит, участников акции должно быть не меньше. Его занимали только мысли об акции. Давайте заявим в полицию. Надо бы воспользоваться этим случаем и хорошенько проучить его. Бабушка совсем избаловала его, поэтому он так спокойно ворует чужое, как будто возвращает свое кровное, отданное на хранение. Нужно было успеть найти деньги, пока этот ублюдок не вживил себе волосы или не купил дорогущие шмотки для похода в ночной клуб. Хоть мне и плевать на деньги, но я из принципа решил не отступать. На душе скребли кошки от того, что даже после смерти брат оставил меня в дураках. «И как мы заявим в полицию? У нас даже телефона нет!» «Когда придут посетители, одолжим у кого-нибудь мобильник». «Нежелательно. Ни к чему, чтобы все услышали об этом. Если клиенты узнают, они перестанут ходить в ресторан с криминальной репутацией». «Ни в коем случае. Эх, сегодня должно было быть много участников акции». Продолжать с ним разговор было бессмысленно. Мы оба молча уставились в потолок, каждый думая о своем. Я представлял себе разные способы, как хорошенько проучить вора. Меня пронзила неожиданная мысль. «Послушайте, этот человек, которого вы ждете, разве вы не знаете его номер телефона? Ведь можно просто позвонить ему и попросить прийти. Это же так элементарно. Не пойму, зачем мы так вкалываем в поте лица?» «Ну и ну!» — я хлопнул себя по лбу. «Когда придет посетитель, скажите, что не возьмете с него денег, а взамен попросите мобильник, и сразу позвоните этому человеку, чтоб тот немедленно пришел сюда». «Думаешь, я бы занимался этим, если бы знал номер телефона?» — усмехнулся Аджаси. «Не знаете номер человека, которого не можете забыть даже после смерти? Выходит, вы очень долго не виделись с ним. И как вы собираетесь найти его за несколько дней?» Это казалось просто невозможным. «Нет, мы часто виделись. Я знал его телефон. Но в тот день, когда я следил за ним, выяснилось, что он номер сменил. Он менял его каждый месяц». «Каждый месяц?» «Наверное, у такого человека бурная личная жизнь. Либо это мошенник, который живет за чужой счет». Скрип! Открылась входная дверь. Это вернулся брат. «Ой!» Мы с Аджаси, словно сговорившись, открыли рты и уставились на него. Преступник вернулся на место преступления. Все это казалось настолько неправдоподобным, что мы оба впали в ступор. «Простите меня!» С абсолютно невинным выражением лица наглец уселся на стул. «Да ладно, чего уж извиняться, ничего, с кем не бывает». «Что? Что значит «ничего»?» Люди в окружении брата всегда к нему так снисходительны, потому он все больше наглеет. «Я должен был вас предупредить, просто очень торопился». Он прокашлялся и собирался харкнуть. Видимо, хотел сплюнуть на пол, но, испугавшись, сглотнул. «Если предупредил и украл, то значит не вор? Давай сюда деньги, или ты уже успел их потратить?» Наехал я на него, разозлившись от его самоуверенного вида. «Какие деньги?» — брат раскрыл пустые ладони. «Хватит отнекиваться, мы знаем, что ты натворил». «Натворил? Да я с утра ничего не ел. Такой суматошный день, что даже поесть было некогда». «Ты же украл деньги из кассы». «Придурок, о чем ты говоришь? Are you crazy?» Брат покрутил пальцем у виска. И когда он успел улучшить свой английский? «Ты же выгреб все деньги отсюда!» Я картинно открыл ящик кассового аппарата. В таких ситуациях одна вещественная улика весомее 10 слов. «Ой!» Опустив глаза в ящик, я подумал, что меня разыграл домовой. Туго придавленные стопки купюр лежали в неприкосновенности. «Малой! Ты хочешь сделать из меня вора?» «Ах ты, скотина! Ведь, рассчитывая посетителей, я клал деньги в щель ящика с деньгами, а сдачу выдавал мелочью из банки, что стоит на прилавке, а кассовый аппарат даже не открывал. Мне и отлить-то было некогда, когда бы я успел обчистить кассу?» «Да, ну ты даешь. Даже руки марать не хочу от такого сопляка, как ты. Не хочу. Думаешь, мне больше подработку найти негде?» Наглый лицемер демонстративно вскочил со стула. «А мне кажется, между нами возникло недоразумение». А Джесси придержал брата за полу рубашки. «Какое еще недоразумение? Вы что, не видите? Этот сопляк делает из меня вора. Чем я только не занимался в своей жизни, но никогда не делал две вещи — не воровал и не врал», — орал тот, выпячивая хилую грудь. Хоть было очевидно, что это наглая ложь, но, глядя на заискивающего шефа, я промолчал. Как такое могло произойти? Каким образом деньги снова очутились в ящике кассового аппарата? Я попытался восстановить в памяти события дня. И тут я вспомнил. Я увидел, что брата нет, сразу решил, что деньги украл он, и поспешил рассказать об этом шефу, даже не проверив свою догадку. Но, как ни странно, я не чувствовал перед братом ни капли вины. «Ну что, обидно, когда тебя обвиняют в том, чего ты не совершал, то просто трясет от негодования. А ведь я, благодаря тебе, пережил такое не единожды». Мне было ничуть не стыдно, даже наоборот, очень кайфово от чувства удовлетворения.